Глава 53. Джеку поведение второго приемщика показалось подозрительным, и он покосился на Ферлина. Однако того, казалось, не заботило ничего, кроме грузоподъемной тачки, которую он помогал катить первому приемщику. Они вышли из ангара, перегрузили с машины драгоценный груз и вернулись обратно, где уже были Ференц и два других человека подозрительной наружности. «А вот и наши эксперты!» – воскликнул первый приемщик и подмигнул Джеку. «Большие специалисты! Если клиенту что-то непонятно, они тут же подробно объяснят». Тележку остановили под яркими лампами, и эксперты подошли ближе. «А чего это вы в очках?» – спросил один из них, озадаченно глядя на клиентов. «Они защищают от бликов», – пояснил Ферлин. «От каких таких бликов?» «От разных. Проверяй железку». Эксперты переглянулись. Затем один из них достал спектрометр и, царапнув напильником край детали, приложил к нему прибор. «Ну да, сверху минотуритовое покрытие, однако под ним обычный металл. Какая-нибудь медь или даже сталь», – сказал он скучным голосом. «Можем дать вам за это 50 лир». «За 50 лир, конечно, спасибо. Но если вы тут эксперты, проверяйте целостность детали на своем приборе. Он у вас в углу дром стоит. Я не ошибаюсь? Или он неожиданно поломался?» «Нет, не поломался». Эксперты и первый приемщик обменялись быстрыми взглядами и покатили коляску к столу диагностической установки. А Джек вдруг увидел у дальней стены нечто чрезвычайное и, дернув Ферлина за полу куртки, указал глазами на неожиданную находку. Ферлин посмотрел в ту сторону и кивнул, давая Джеку понять, что принял это к сведению. А у стены стоял самый настоящий робот, очень похожий на тех, которые спускались по аппарелям из дискорамы. Правда, этот был чуть пошире, а на месте оружия у него зияла пустота с приводящими тягами. Зато штурмовой крюк на другой лапе присутствовал, а передние броневые пластины были испещрены вмятинами от пуль и осколков. Лопатку переложили на исследовательский стол и включили установку. Это была та же машинка, которой Ферлин и Джек пользовались в гараже, только несравнимо больше. Вскоре все стало ясно. Деталь оказалась цельной, спорить с этим было бесполезно. Джек ожидал, что их попытаются обмануть на взвешивании. Однако приемщики и эксперты вдруг сделались очень благожелательными и взвесили лопатку точно до грамма. «Итак, господа, мы вам должны 8592 лиры», – произнес один из экспертов. «Сейчас мы с Грегом принесем деньги». Они направились в свою подсобку, а вместе с ними ушел и Ференц. Первый же приемщик остался с клиентами и как мог излучал доброжелательность. Массивная дверь подсобки вдруг приоткрылась, и выглянувший Ференц крикнул. «Джорджи! Тебя к телефону!» «О, прошу прощения, я сейчас вернусь!» Виновато улыбнулся первый приемщик и убежал, не забыв захлопнуть за собой стальную дверь. «Эй, Ферлин, они что-то замышляют!» — сказал Джек, затравленно оглядываясь. «Ты думаешь?» — в тон ему спросил Ферлин. В этот момент со стороны якобы сувенирного робота раздался щелчок. Машина зажужжала проводами и отошла от стены. «Ферлин, он ожил!» «Вижу, приятель!» Прогрев масла, боевая машина пошла в наступление, идя на полусогнутых опорах и размахивая пощелкивающим штурмовым крюком. «Бежим, Ферлин!» — завопил Джек так, что звонкое эхо заметалось в жестяных стенах ангара. Но старший компаньон вдруг вытащил из-под куртки обрез противотанкового ружья и, вскинув его, влепил бронебойный снаряд в центральную пластину. Пробить ее сразу не получилось. В месте попадания остался лишь маленький кратер. Опешивший было робот снова двинулся вперед. Но Ферлин послал второй снаряд, который попал в то же место. Брызнули искры. Кратер стал шире и заолел раскаленным металлом. Раздался третий выстрел, и снаряд прошил корпус насквозь, выворотив из спины куски каких-то блоков. Робот покачнулся и упал навзничь. А Ферлин очередным выстрелом снес роботу опору, а последним, пятым, продырявил смазочную систему. Фонтан масла ударил в потолок. По ангару поплыл запах гари. «Джек, три пули в железную дверь!» – скомандовал Ферлин, доставая из кармана какую-то коробочку. «Это бесполезно, Ферлин! Она слишком толстая!» «Делай, что я тебе сказал! Нужно, чтобы они отбежали от двери!» Джек выхватил револьвер и, прицелившись, сделал три выстрела. Три пули ударились в дверь, но не причинили ей вреда, оставив лишь едва заметные вмятины. «Молодец!» – похвалил его Ферлин и, достав из коробочки патрон к противотанковому ружью, подбросил его на руке. «Горячий!» Затем отвел затвор, дослал одиночный патрон и, подняв обрез, сказал: «Встань за мою спину и открой рот! Быстрее!» Удивленный Джек так и сделал. Едва он открыл рот, как в ангаре сработала какая-то жутко яркая вспышка, от которой Джек перестал слышать, а во рту у него сделалось кисло. «Ну вот, надеюсь, что они выжили», – произнес Ферлин. Джек выглянул из-за его плеча и увидел огромную круглую пробоину, примерно 2 метра в диаметре, которая захватила часть стены и половину двери. Весь дальний угол оказался засыпан шариками расплавленного металла, а из вскрытых стен торчало оплавленное стекловолокно. «Вперед!» – скомандовал Ферлин, и они поспешили к пробоине. В дальнем конце пристройки еще горел свет, а в длинном коридоре стонали двое в обгоревшей одежде. Еще двоих Ферлин с Джеком обнаружили в офисной части. Они тоже получили ожоги, но не такие сильные. «Итак, господа, прошу предоставить наличные, а то мы очень спешим», – объявил им Ферлин, однако те ничего не слышали. Впрочем, появление клиентов в бликозащитных очках хватило, чтобы один из работников торопливо открыл сейф и стал отсчитывать необходимую сумму. «У вас не будет сдачи?» – спросил он, крича слишком громко и показывая пачку в 10 тысяч лир сотенными купюрами. Ферлин взял у него деньги, отсчитал 1000 и вернул. Остальное положил в нагрудный карман. «Но это же нечестно!» – жалобно простонал второй работник. «Все честно, господа!» «Ведь мне пришлось потратиться на патроны»,